Мы все сотрудники. Скажи откровенно, спросил неврастенник. Социолог, ваш сотрудник? Нет, сказал сотрудник. А мыслитель? Спросил неврастенник. Наш, сказал сотрудник. А супруга? Спросил неврастенник. Наш, сказал сотрудник. Какой кошмар, сказал неврастенник. Почему кошмар? Сказал сотрудник. Норма. У нас все сотрудники наши. Ну, я положу нет, сказал неврастенник. Ты потенциальный сотрудник, сказал сотрудник. Мы тебя имеем в виду. Впрочем, я ведь в принципе не против, сказал неврастенник. Ну, за хорошую плату, конечно. Я мог бы делать доклады для вас не хуже социолога. Социолог, кстати, халтурщик, дилетант и лгун. Да, сказал сотрудник, в последнее время он начал много врать и халтурить, и потом его престиж там сильно снизился. Пора заменить. Ну, поговорим на эту тему потом. Ну, а правдец? Спросил неврастенник. Правдец тоже был потенциально нашим сотрудником, сказал сотрудник. Если бы хряк не сглупил в свое время. Правдец сейчас был бы заведующим над писателями. Что? Хряк? Удивился неврастенник. Но ведь он же его и выпустил в свет. Да, да, да, сказал сотрудник. Но он же испугался и приказал потом его зажать. О, какой все-таки кошмар, сказал неврастенник. Странно это слышать от тебя, сказал сотрудник. Нельзя быть членом нашего общества, не испытав на себе его влияния. Как только человек у нас рождается на свет, он первым делом становится нашим сотрудником. Потом он учится ходить, говорить, писать, и, научившись этому, начинает сочинять доносы. Дело в том, что наши сотрудники разделяются на две группы. На актуальных и потенциальных. Актуальные делятся, в свою очередь, на три группы. На регулярных, спорадических и стыдливых. Регулярные либо состоят в штате, либо систематически выполняют наши поручения. Спорадически выполняют наши поручения при случае, иногда всего один раз. Стыдливые либо не подозревают, что они сотрудничают с нами, но практически так не бывает. Я, во всяком случае, не знаю ни одного случая такого рода. Либо делают вид, что не подозревают. Таких очень много. Невероятно много. От них просто спасения нету. Потенциальные сотрудники – все остальное население. Они остаются таковыми либо потому, что непригодны по тем или иным причинам сотрудничать с нами, либо потому, что у нас нет возможности их использовать, либо потому, что не пришло их время. Ну, а позиционеры? Спросил неврастенник. Оппозиционеров мы делаем сами, сказал сотрудник. Или по недосмотру, или по мере надобности, поскреби всех наших самых рьяных оппозиционеров поосновательнее, и увидишь неудавшегося социолога, мыслителя, супругу, претендента и тому подобное. Оппозиционеры — это пустяк, не стоящий серьезного внимания. А что заслуживает внимания? — спросил неврастенник. Стоящее вне и над, сказал сотрудник. независимые. Это чужеродные вкрапления в наше общество. Их очень мало, но они опасны, ибо они суверенны. Один такой независимый может причинить нам хлопот неизмеримо больше, чем миллионная оппозиционная партия. Я бы лично партии разрешил. У нас они все равно выродились бы в ублюдочную комедию, без принуждения, в силу внутренних причин. И вообще я противник принуждения. Тех же целей можно добиться и без насилия. И даже лучше. Надо только иметь терпение и уметь подождать. Когда людей насилуют, им кажется, что они способны на многое. Дай им свободу, и скоро всем станет ясно, что они не способны ни на что. Способность сделать нечто есть мутация. Звучит наукообразно, сказал неврастенник. Откуда эти идеи? В свое время я читал шизофреника и клеветника, сказал сотрудник.